9. Вспомнить Луну. Добрая охота. Провокатор. Фронтальную дугу высокого сводчатого стратегиума мстительного духа образовывал вмурованный громадный купол из стекла, сквозь которое можно было разглядеть чернильную тьму внутренней планетарной сферы Молеха. Немногочисленные видимые источники света представляли собой нестойкие отражения от бронированных корпусов звездолетов всех видов и размеров. Мстительный дух сопровождала завоевательская армада, которая окружила флагман Луперкаля, словно крадущаяся охотничья стая, и затягивала петлю вокруг Молеха. Утопленные световые сферы заливали зал под куполом сиянием, которого тот не знал со времен войны против аурейской технократии. В центре стратегиума было установлено громадное возвышение из ауслита высотой в метр и диаметром в 10. Когда-то оно было частью двора Луперкаля, стол для собраний, трибуна для обращений и не столь давно жертвенный алтарь. Оксиманду казалось, что тот этап прошлого легиона был лишь первым шагом его продолжающейся трансформации, очередным изменением, которое он принял столь же твердо, как собственный осенний аспект. Последняя пролившаяся на эту поверхность кровь принадлежала предполагаемому союзнику, архипланировщику и манипулятору, чьи амбиции, в конце концов, вышли за пределы возможностей. Змея Эрип, восхвалявший себя самозванный пророк восстания, хнычущий, лишенный кожи и власти. Подлый заговорщик сбежал с мстительного духа в неизвестном направлении. Оксимант не жалел о его уходе. Оставленные трофеи и декорации, сопровождавшие его учения, тоже исчезли. Их сорвало в пустоту при столкновении с пылающим ударным кораблем убийцы из склады. Адепты механикума в темных одеяниях и бормочущие, окутанные тенями талаксы, вернули стратегиуму его былое величие. Там, где прежде имперские орлы взирали сверху вниз на собравшихся воинов, теперь наблюдало за происходящим око Гора. Смысл был очевиден. Мстительный дух вновь стал кораблем магистра войны, а тот его командующим. Это было новое начало, обновленный крестовый поход, под стать тому, что увел их к самым пределам космоса, по кровавому пути из приведенных к согласию миров. Луперкаль уже покорял эти планеты и собирался покорить их снова, творя Империум Новус из пепла прежнего. Марневаль стоял вместе со своим повелителем на услитовом возвышении. Искусно встроенные верхние грани линзы проецировали трехмерную карту пространства ближней системы Молеха. Малагарст постучал по поверхности инфопланшета, и обновившиеся символы, моргнув, ожили. Больше кораблей, больше защитных мониторов, больше минных полей, больше пустотных ловушек, больше нейронных петель, больше орбитальных оборонительных платформ. «Суматошно», — заметил Оксиман. «Много кораблей», — с удовольствием согласился Абаддон. «Ты уже думаешь, как подобраться достаточно близко для штурма, не так ли?» — поинтересовался Оксиман. «Я уже знаю, как», — произнес первый капитан. «Сперва мы...» Гор поднял руку в перчатке, упреждая стратегему первого капитана. «Подожди, Эзекиль», — произнес он. «Вы с Оксимандом опытны в этом, и пробивание бреши вряд ли станет испытанием ваших сил. Давайте оценим нрав свежей крови, которую вы добавили в состав». Нактуаз кибры вытянулись, а Гор сделал жест в направлении окруженной гирляндами огненной сферы Молеха посреди освещенного дисплея. «Вам знаком жар мечей и болтеров, но покажите мне, как бы вы раскололи кольцо Молеха?» Как и ожидал Оксимант, первым заговорил кибры. Он поднялся к проекции и взмахнул рукой, обводя орбитальные орудия платформы с их блоками торпед и макропушек. «Удар копьем сквозь их флот, в самое сердце пушек», — пояснил кибры. «Подавляющий, быстрый и жесткий натиск в центре. Фланговые волны сгоняют их корабли на лезвие нашего копья». Оксиман с удовольствием увидел, как Граэль Нактуа покачал головой. «Ты против?» — спросил Малагарст, также заметивший это движение. «В принципе, нет», — сказал Нактуа. Гор рассмеялся. «Способ политика сказать «да». Неудивительно, что он тебе так нравится, Мал». «План разумен», — произнес Абаддон. «Я бы поступил так же». «И почему это меня не удивляет?» — ухмыльнулся Оксиман. «Ну так пусть мой маленький сержант расскажет нам, что бы он сделал», — проворчал Абаддон, утратив внешнюю благовоспитанность. Лицо Нактуа превратилось в холодную маску. «Эзекиль, мне известно, что я новичок в Марневале, но если ты назовешь меня так еще раз, у нас возникнет проблема». Абаддон, пробуравил Нактуа взглядом. Однако первый капитан сознавал, что перешел границы. Имея на своей стороне магистра войны, Абаддон мог позволить себе любезность, не потеряв при этом лица. «Мои извинения, брат», — произнес он. «Я слишком долго пробыл в обществе юстерианцев, чтобы помнить о манерах. Продолжай, как бы ты улучшил гамбит вдова дела». Нактуа наклонил голову. Он был удивлен, что добился своего. Однако ему хватило здравого смысла, чтобы понять, что он проверил на прочность пределы своего положения. Аксиман задумался, когда же Марневаль стал таким сложным, что воину приходится следить за своими словами при братьях. Ответ пришел с готовностью. С тех пор, как двое, чьи имена никогда нельзя было произносить, нарушили равновесие, которое было столь естественным, что никто из них даже не сознавал его существования. Нактуа взял у Малагарста инфопланшет и изучил дисплей. Его взгляд метался между содержимым и голограммой. Аксиманду нравилась его дотошность, она была под стать его собственной. «Итак», — сказал Гор, — «Лев Гошин утверждает, что у тебя дерзкий голос, Граэль. Воспользуйся им, просвети нас». «Луна», — произнес Нактуа с ухмылкой дикого волка. «Я бы вспомнил Луну».